ты был в числе героев?» — милостиво кивнула вестнику. «Жалую тебя следующим чином, герольд моего войска. Данилыч, спасибо тебе за ответный подарок. Ты всегда умел меня порадовать». Это она говорит Меньшикову странно тягучим голосом. «Отпиши, Лукичу, в Стокгольм, мою благодарность за сына». Сей офицер весьма похвально показал себя и в ночь благополучного восшествия на престол вашего величества, одобрительно кивает в сторону князя высоким напудренным париком светлейший. И вот государыня смотрит на юношу еще ласковей, и надо только ответить ей преданным, восторженным, зовущим взором, и игра сделана, далее пойдет само собой. Он это уже хорошо понимает, но затмение, сковывающее члена нерешительность, будто вливается в князя, и он покорно, но холодно, не взглянув на царицу, как бы не поняв случая, целует протянутую руку и отходит. И шанс потерян или почти потерян. Мария появилась перед глазами и почти бессознательно помешала пуститься в погоню за соблазном Фавора. А Екатерина милостиво, но спокойно смотрит вслед и тут же забывает нехваткого, недогадливого юношу. Жизни осталось не так много, государыня помнит об этом и не позволяет себе задумываться над неприятным. Кто-то сзади тронул князя Федора за плечо. «Кляжен Теодор? Петруша?» Да, Петруша Сапега, любимый дружок отроческих лет, весь, как и прежде, в зеленых тканях, с головы до ног, улыбающийся, подбоченившийся, амур, способный покорить любую психею в Европе. Обнялись. «Петрушонок, прости бог ради, я должен к родным подойти». Про батюшку новости узнать. Ну, тебя очень хочу видеть. Вы где в Петербурге? В бывшем особняке Шафирова. А, знаю этот дом. Завтра с утра я у тебя? С утра? Петр на миг замешкался. Не подходит? Нет, ничего, сойдет. Ничего, пожалуй, даже лучше. Он усмехнулся. Très bien. Возле огромного во всю стену зеркала князь Федор нашел другого своего двоюродного дядю, князя Алексея. Не забывая придержать на губах любезную улыбку, тот прижал племянника к кафтану. «Ты, пожалуй, был прав, милый, когда попросился в действующую всю ужасную Персию. Признаю, признаю. Ну-ка, покажись. Возмужал, похудел. Вот сих складочек возле уст не помню. Нынче иметь в послужном списке участие в баталии, да еще особо отмеченное государыней, шармон. Правда, ты немного растерялся перед государыней. Что значит отошел от света? Ну, может, и к лучшему. Поверь опыту пожившего дяди. Поспешишь, людей насмешишь, как выражают смерды в наших деревнях. К слову, зачем к тебе подходил юный Сапега? Вы знаете Петрушу, дядя? И только тут князь Федор сообразил, что отец князя Алексея служил послом Петра в Польше. Господи, что я говорю, конечно, знаете. Мы договорились с ним завтра съехаться. У них? Да. А ты можешь попросить сего Капидона приехать к нам с визитом? Конечно. Я тебе объясню. Вот уже 5 недель государыня любит весьма зеленый цвет. Князь Федор, позабыв, где находится, присвистнул. Ну, дядя Алексей, сие же... «Не может всенепременно показывать, — замямлил он, — в Фаворе нынче камергер Левенвольд. Мне батюшка писал, а Петруша всем ведомо сватает дочку Меньшикова затем в Петербург приехал.